Он обязан был сообщить все, что ему было известно о совместной работе с Савельевым и документах, которые они готовили. Лекути закрыл глаза. Он хорошо помнил слова Савельева, сказанные в дождливый мартовский день, когда на выборах победил Саюдис. «Вот теперь», — сказал тогда Савельев, — «и начинается наша настоящая работа». Лекутис не хотел признаваться никому, но основной причиной его выезда из республики была именно эта работа с Савельевым. Остаться в Вильнюсе означало дать согласие на сотрудничество с новыми властями, а это автоматически вело к полному развалу всего того, что они сделали с Савельевым, и более того, к полной ломке многих человеческих судеб. Он был профессионалом и понимал ответственность такого шага. Не говоря уже о том, что другие спецслужбы, продолжавшие действовать в рамках своих задач и даже усилившие эту деятельность в Литве после обретения ею независимости, никак не позволили бы ему развалить все то, что создавалось десятилетиями. Лекутис всегда принимал решения быстро, не терял времени на раздумья. Так же он поступил и сейчас. Часы показывали половину первого, когда он вытащил из кармана своего пиджака записную книжку и нашел телефон Алексеева. Он посмотрел на часы и, чуть поколебавшись, все-таки набрал номер. «Слушаю вас», — послышался знакомый голос. «Николай, это я. Извини, что так поздно», — сказал Лекутис. Когда он волновался, его прибалтийский акцент становился особенно заметен. «Что случилось?» — удивился Алексеев, зная, как пунктуальный Лекутис всегда строго придерживался негласных правил и не позволял себе по пустякам беспокоить человека. «У меня к тебе очень важное дело», — признался Лекутис. «Завтра нам нужно встретиться». «Ну хорошо, а что произошло?» «Ничего страшного. Я звоню по личному вопросу. Просто мне нужно с тобой увидеться и переговорить». Лекутис не стал рассказывать, что его спрашивали про Савельева. Они были знакомы с Алексеевым вот уже 15 лет, еще с тех пор, когда проводили совместную операцию против шведского дипломата в Москве. Но даже ему Лекутис никогда и ничего не рассказывал. Порвавший с родиной, ставший изгоем, он сохранял трогательную верность своему народу, считая, что любая подобная информация могла бы повредить прежде всего людям, которые остались в Литве. А если кто-то из них и проявит слабость, то это будет его личной слабостью, его личной бедой, считал Лекутис. Алексеев работал в ФСБ, сумев остаться в контрразведке благодаря тому, что в начале 90-х был брошен на борьбу с экономическими преступлениями и не попал под знаменитые бакатинские чистки, когда профессионалов тысячами увольняли из органов. «Я все понял», — сказал Алексеев. «Давай завтра в 10. Я буду ждать тебя на работе. Устраивает тебя такой вариант?» «Да, конечно. Спасибо тебе, Николай». «Не за что. Наверное, и я немного виноват. Давно нам с тобой нужно было поговорить, определиться. Вечно ты один воюешь со своими проблемами. А я тоже хорош. Совсем о тебе забыл. В общем, завтра я тебя жду», — твердо сказал Алексеев. Они попрощались, и Лекутис положил трубку. Правильно ли он сделал, позвонив Алексееву? Впервые в жизни Лекутис почувствовал себя немного изменником родины. но не той, что его приютило и где он теперь находился —